Непосвященный даже не уразумеет, поставить ее в театре нельзя, да и прочитать едва ли можно. Но человек, как волшебник, перешагнул через тьму времени и заговорил языком XII века, так точно всосал его с материнским молоком. Для этого способности мало, надо иметь нечто большее. Необыкновенные вещи должно ожидать от этого чудодея. Прощаясь, я испытываю малоприятное ощущение. Мне хотелось поделиться новостью, но я не знаю, как начать. Нечаянно Горький помогает мне, когда я одеваюсь в передний. «Что у вас в газете?» — показывает он на сверток. «Да это журнал с моим рассказом». «С каким рассказом?» «Ах, это, который я знаю». У него такое скучающее лицо, и я настолько чувствую себя виноватым в этой скуке, что выпаливаю. Мне дали первую премию за рассказ на конкурсе Дома литераторов. Серьезный, даже словно рассерженный, он делает ко мне шаг, будто хочет сказать: «Ага, вот ты и попался». «За какой рассказ? Я его знаю. А почему мне раньше не показали?» «Никому не показывали. Я должен посвятить его во все подробности дела, и я вижу, что в нем борются два впечатления. Событие доставляет ему удовольствие, он весело потирает руки, и в то же время ему обидно, что существовала какая-то тайна, в которую его не посвятили. А ведь он всегда был хорошим товарищем, и уж кто-кто, а он сумел бы сберечь тайну. Конкурс этот был примечателен тем, что из 6 выданных премий за лучшие рассказы 5 присуждены оказались Серапионом, участвовавшим в состязании «Потихоньку друг от друга». Результаты были неожиданны прежде всего для премированных, потому что они увидели друг друга как бы чужим взором или, может быть, сняли со своего взора пелену предубеждений. Что-то шуточное и озорное было в этом нечаянном взаимном разоблачении. Оно скоро примирило левых с правыми, оба крыла убедились, что жизнь предоставляет им место, несмотря на различия, и что прав Горький с его широтою понимания литературы. Вслед за Серапионами, но уже совсем не радостно, поражен был Дом литераторов, обнаруживший, что ненавистный Дом искусств успел высидеть целый выводок молодых писателей, тогда как Дом литераторов никакими подобными произрастаниями похвастать не может. И опять-таки Горький к этому факту имеет слишком демонстративное касательство. «Какой пассаж!» — смеялся Горький. «Так принесите мне ваш рассказ». Я принес ему вместо одного 2 рассказа. Как всегда, он с необычайной быстротой прочитал и вернул мне рукописи с отчетливыми надписями на обложках. На саде очень хорошо, но местами встречаются лишние или неточно взятые слова. На молчальнике. Мне этот рассказ кажется написанным манерно и холодно. В его описательной части я чувствую что-то надуманное, неверное, в диалогической нечто очень старенькое, слишком знакомое. Фабула первой части плохо связана со второй. Я, читатель, не верю, что молчальник первой части — герой конца рассказа. 30 лет тому назад интеллигенты еще не умели говорить и думать так, как написано письмо, то есть говорили не этими словами. Такой отзыв, какой справедливо заслужил мой молчальник, был для меня решающим. Рассказ никогда не появлялся на свет Божий из недр моего стола. Я приглядываюсь к тому, как свет и тень горьковской критики распределяются в отношении множества писателей. И прихожу к убеждению, что плохие отзывы Горького умалчиваются, а хорошие разглашаются. Горький был человеком большого равновесия. К такому выводу приходят все, и, по-моему, надо разбить легенду о его чрезмерной щедрости на похвалы. Летом состоялось одно из собраний Серапионов у Горького на Кронверкском. Вот как об этом вспоминает участник собрания Корней Чуковский. «Я часто видел их вместе, Серапионов и Горького. Разговоры у них шли непринужденные, разговоры товарищей по общей работе. Один из таких разговоров я и хочу привести здесь, чтобы показать, каков был тон тогдашних отношений. «Какого я слышал вчера куплетиста, — сказал Горький, — талант. Он даже потеет талантом. Пел, между прочим, такие стишки: Анархист с меня стащил полушубок теткин,